Глава четвертая. В воздухе стоял резкий солоноватый запах болота, запах сырости и гниения, запах черной земли и черной воды. Свежий и острый, несущий прохладу аромат Атлантики, остался позади, как воспоминание. Лишь иногда сюда, в глубину острова, проникали слабые порывы восточного ветерка. И никакого шума прибоя, только ночные насекомые. И слегка колышущиеся лозы, опутавшие низкорослые деревья. Вцепившись в пристяжной ремень, Келли Келлер, ни капельки не пьяная, думала, улыбаясь, «Как же все странно!» Быть здесь, не зная, где находится это самое здесь. Они торопились, чтобы успеть на паром, который в 8:20 отчаливал от Брогденской пристани, направляясь на материк. А предположительно в 8:15 взятая на прокат Тойота рухнула. Свидетелей трагедии не было. Рухнула в воду, болото, ручей, речушку. Сразу же за крутым поворотом, чего не могли предвидеть ни сенатор, ни тем более сидевшая на месте пассажира Келли. Приблизительно в 30 футах впереди находился узкий деревянный мостик, из видавших виды подгнивших досок, но никакие указатели не предупреждали о нем, так же, как и об опасном повороте. Только не теперь. И не так. Ей было 26 лет и 8 месяцев, слишком мало, чтобы вот так умереть. Она была ошеломлена и настолько потрясена, что даже не вскрикнула, когда Тойота, вылетев с дороги, коснулась еле различимой поверхности воды, так что на какое-то мгновение показалось, что у автомобиля есть шанс, скользнув по водной глади, избежать погружения, словно его могла спасти траектория полета, и, пронеся над пучиной, опустить на противоположном берегу, в густых зарослях кустарника и низкорослых деревьев, опутанных вьющимися растениями. Нельзя было ожидать в таком месте большой глубины, разве что обычную канаву. Да и оградительный рельс мог быть более прочным, и уж, конечно, совсем невозможным представлялось оказаться вот так, неожиданно, без всякой надежды на помощь извне, в черной, как навозная жижа, воде, источающей острый запах нечистот. Только не так. Нет. Она была потрясена и не верила самой себе. Должно быть, те же самые чувства испытывал и сенатор, ведь 4 июля на вилле родителей Баффи Сент-Джон царила беззаботная атмосфера веселья, велись остроумные беседы, и сердце учащенно билось от невинного предчувствия того, что должно случиться совсем скоро, а также в более отдаленном будущем, ведь одно определяет другое, и ничто не сулит таких резких перемен. В жизни Келли Келлер и раньше случались неприятные неожиданности, ставившие ее в тупик, и каждый раз что-то удерживало ее от крика, и каждый раз с момента, когда она теряла контроль над собой и тело высвобождалось из-под власти разума, она переставала толком понимать, что же все-таки происходит на самом деле. Ведь в такие минуты время ускоряется, а в критический момент достигает скорости света. Сознание поглотила амнезия, растекшаяся по закоулкам мозга, словно белая краска.